Прогулка под дождем. Я решил не ложиться спать и уйти глубокой ночью. Будильник завести нельзя, родители его могут услышать. Поэтому придется собраться с силами и высидеть хотя бы до 3 часов ночи. Я старался вести себя неподозрительно. Делал все, как обычно, когда был обижен. Сидел в комнате, редко выходил, а если выходил, то демонстрировал всем свое недовольство. Слава не заходил ко мне в комнату. Видимо, он слышал, что я сказал, и был согласен со Львом. Тем лучше. Значит, мне правда стоит уходить. Я бесшумно взял куртку и кроссовки из прихожей и разместил их в шкафу в своей комнате, чтобы не возиться в коридоре перед выходом. Ночью я чуть все не проспал. Случайно заснул, но резко открыл глаза, как от какого-то толчка. Будто во сне вспомнил, что пора бежать. Я посмотрел на часы. 4:30. Сильно задержался. Уже скоро утро. Я прислушался. В квартире стояла абсолютная тишина. Наспех одевшись, я выскользнул в коридор. Самое сложное — бесшумно открыть входную дверь. У нее щелкающий замок. Оставалось только надеяться, что от этого щелчка никто не проснется. Открыв дверь и бесшумно закрыв ее за собой, я ломанулся вниз по лестнице. Даже если кто-то проснется, главное — успеть убежать быстрее, чем меня заметят. Я бежал, окутанный холодными серыми сумерками, не меньше 10 минут. Лишь когда мой дом полностью пропал из виду, я остановился, чтобы отдышаться. Тогда заметил, что с неба моросит. Не сильно, но, судя по ложам, уже давно. Мне вдруг стало жутковато от самого себя. Я вдруг осознал, что сделал. Одно дело — уйти с уроков, когда обиделся на училку. Другое — уйти из дома. И я не ушел. Я сбежал. Ночью. На секунду мне захотелось просто заплакать. Но я сдержал слезы. Это бы все равно ничего не дало. На улице ни души. Никто не подойдет и не пожалеет. А если подойдет, еще хуже. Вернет домой. Когда-то уже сделал такое. Пути назад нет. И я пошел дальше. 8 лет у меня был очень ограниченный маршрут передвижений. Я знал, как дойти до школы, ближайших магазинов, детской площадки, бабушки и отделения полиции. Но даже по знакомым местам я редко ходил один. Я совершенно не знал город и не знал, куда попаду, если буду идти все время прямо. В какой-то момент магазины вокруг меня пропали. Началась промышленная зона. Тротуар закончился, зато появились рельсы. Я решил идти по рельсам, ведь по рельсам ездят поезда, а поезда возят людей в другие города и страны. Достал из кармана мобильный телефон и посмотрел на время. 5 утра. Они еще спят. Значит, я успею уйти далеко-далеко. Мне пришла в голову мысль, что потом телефон нужно будет выкинуть. Я видел, как в фильмах отслеживают по ним местонахождение людей. А я не хотел, чтобы меня нашли. Рельсы пролегали то ли через парк, то ли через настоящий лес. Но чем дальше я шел, тем сильнее вокруг сгущались деревья. Было страшно, и я несколько раз подумывал, не повернуть ли назад. Когда чья-то рука схватила меня сзади, я не успел испугаться. Я подумал, что за мной пришла полиция. Но это была не она. Незнакомый парень, показавшийся мне настоящим взрослым, на самом деле был не старше 15 лет. Он хмуро смотрел на меня из-под низко опущенного капюшона. В темноте я мог лишь различить, как блестят его глаза. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он таким тоном, будто собирался меня отчитывать. «Я... иду», — только и ответил я. Он схватил меня за куртку, как за шкирку, и стянул с рельсов. «С ума сошел ходить по рельсам! Это же опасно!» «Ладно», — сказал я, — «я тогда по краю пойду». И уже хотел было его обойти, но он прежним жестом за шкирку вернул меня на место. «Мелкий, ты ку-ку?» — спросил он. «Куда ты идешь? Почему ты тут один?» Если бы я понял тогда, сколько ему лет, мог бы спросить у него то же самое. Но он казался мне очень, очень взрослым, и я думал, что должен ему подчиниться. Поэтому стоял на месте и виновато смотрел себе под ноги. «Где твои родители?» — снова заговорил он. «У меня нет родителей», — насупился я. «А с кем ты живешь?» «С двумя геями», — легко ответил я, радуясь тому, что теперь можно не скрывать. «Теперь можно не бояться, что меня заберут, ведь я сам ушел». Парень поморщился. «Хорош прикалываться. Я тебя серьезно спрашиваю. С кем ты живешь?» «С дядей и его парнем, но я называю их отцами». Он тяжко вздохнул. «Пипец у современных детей фантазия». Мы помолчали, разглядывая друг друга. Я привык к темноте и заметил, что он кудрявый и весь в веснушках. И на самом деле не такой уж и взрослый. «Ладно, пошли». Он потянул меня за рукав. «Куда?» «Куда-нибудь. Не оставлять же тебя одного». Я хотел спросить, почему нельзя оставлять меня одного, но покорно пошел. Все-таки он старший. С другой стороны, я слышал разные истории про людей, которые убивают детей. Может, я как раз влипаю в одну из таких? Но он не казался мне опасным, хотя Слава предупреждал, что плохие люди часто выглядят как хорошие. Ах, мир такой сложный. И когда тебе 8, разобраться в нем невозможно. Но, наверное, оно и неплохо. Пусть убьет. Я умру назло всему миру. Пусть помучаются. «Из-за чего с предками поругался?» — спросил он. «Сказали, или мы, или комп?» «Лучше бы они так и сказали». Я промолчал. «Смотрю, болтать ты не любишь», — заметил парень. «Тогда просто послушай. Я 100 раз сбегал из дома, начиная с твоих лет. У меня батя алкаш, бьет мать, но меня не трогает. У нас на стене висит охотничье ружье, я каждый день мечтаю выстрелить ему в голову. И ухожу из дома, чтобы не сделать этого. Мне убивать не страшно, но меня не посадят. Сядет мать. Поэтому я просто всегда ухожу». Я не знал, верить мне ему или нет. Неужели в жизни так бывает? «У тебя куртка без капюшона», — заметил он. «Забыл пристегнуть». «Накинь мою». Он снял свою куртку, накинул ее мне на плечи и натянул капюшон на голову. А сам остался в одной толстовке. Я и не заметил, как промок. «Знаешь, почему я это рассказал?» — вернулся он к разговору. «Просто если у тебя дома не что-то похожее, то вернись, ладно? Если они не отбитые алкаши и уроды, то они просто косячники. Все предки косячники. От этого никуда не деться. Когда ты станешь батей, тоже будешь косячить. Может, даже похлеще. Такой круговорот родительских ошибок». Мысли хаотично крутились в голове, так что сложно было вычленить хотя бы одну. Но я понял, почувствовал, что он хочет сказать, и проникся. «Ну что?» — спросил он. «Пошли домой?» «Я не помню, откуда пришел», — честно признался я. «Я просто шел, шел, и все. «Адрес знаешь?» «Адрес я знал. В моей куртке даже была специальная бирка с названием нашей улицы и номером дома. Я назвал ему улицу, и он повел меня за руку. «Почему ты идешь со мной?» — спросил я, решив, что к нему можно обращаться на «ты». «Знаешь, что такое святочный рассказ?» «Нет». «Это рассказ, в котором путник встречает замерзшего малыша под Рождество и помогает ему». «Сейчас осень, а не Рождество», — придирчиво заметил я. Парень пожал плечами. «Ну и ладно». Какое-то время мы шли молча. Я и не заметил, как далеко умудрился уйти. Мы шли и шли, а рельсы все не кончались. У меня в кармане зазвонил мобильный. Сердце куда-то провалилось. Вот что значит «в пятки ушло». Я вытащил телефон и посмотрел на экран. Одновременно заметил две вещи. Почти 6 утра, и звонит Слава. Парень заглянул в экран. «Папа Слава?» — с насмешкой прочитал он. «Ты что, не нагнал про геев?» «Они меня убьют», — только и ответил я, запихивая телефон обратно. «Не убьют. Ответь». «Убьют», — упрямо сказал я. «Брось. Какой смысл искать ребенка и потом его убивать? Если бы они и правда хотели тебя убить, то не стали бы искать. Считай, избавились без мокрухи». Хоть я и не понял, что значит «мокруха», но звучало логично. Пока я думал, отвечать или нет, звонок прекратился. Не сговариваясь, мы повернулись и пошли дальше. Спустя минут молчания парень спросил. «Вот серьезно, да? Прям геи?» «Да», — просто ответил я. Мне не было дела до его любопытства. Я переживал личную драму, фантазируя о том, как со мной расправиться по приходу домой. Телефон снова зазвонил. Парень остановил меня и выдернул его у меня из кармана. Посмотрел на экран. «Папа Лев? О, боже!» И провел пальцем по экрану. Затем он объяснял в трубку, что ваш ребенок у него, что он нашел меня возле рельсов. «Да нет, он шел по рельсам сам!» Что я в порядке, что я назвал свой адрес, и мы уже близко, и чтобы они не волновались. Затем вернул телефон мне. «Пошли!» Он подтолкнул меня за плечо, но я остался на месте. «Ты чего?» «Он очень злой?» — спросил я. «Да нормальный он, не злой. Обычный папа Лев». На последних словах он усмехнулся. Я пошел за ним, но на подходе к дому меня снова сковал страх. Ведь я совершил дикий, безумный поступок, после которого невозможно вот так просто вернуться. «Да чего ты тормозишь?» — нахмурился парень. «Пошли! Твои геи, наверное, уже с ума сходят!» «Твои геи?» — прозвучало от него так беззлобно, что на секунду я решил, что, возможно, ненависть к таким семьям, как наша, преувеличена. Случайный человек на улице отдал мне свою куртку, утешил меня, привел домой и даже не кинул на съедение крокодилам, когда узнал, что мои родители геи. Может, реальность не так уж и плоха? На крыльце я вернул парню куртку и поблагодарил его. Он потрепал меня по влажным волосам. «Ну, я пошел», — сказал я. «Давай, не боись». «Ага, я пошел», — снова повторил я. И никуда не пошел. Он усмехнулся и вдруг произнес: «Я был сегодня на рельсах, потому что хотел покончить с собой. Так что и ты меня спас». Я вылупил глаза и, моргая, уставился на него. Он тоже смотрел на меня. «Это правда», — сказал он. «А про батя-алкаша нет. Выдумал, чтобы тебя переубедить». А вот это меня задело. Я почувствовал себя обманутым и нахмурился. «Всё, иди!» Он сам развернул меня за плечи. «Иди и передавай привет Содому и Гоморре!» Я обернулся. «Кому?» Парень засмеялся. «Да проваливай уже!» И я пошел к подъездной двери. Но прежде чем открыть ее ключом от домофона, я обернулся, и мы долгую-долгую секунду смотрели друг другу в глаза.